Глава 10. Вики. Следующее мое утро на работе начинается с доставки цветов. Я только успеваю переступить порог своего кабинета, как в дверях появляется курьер с изумительным букетом белых пионов. Я растерянно глазею на парнишку. Парнишка глазеет на меня, улыбается и тянет шариковую ручку со словами: «Виктория Морозова, доброе утро, доставка цветов. Распишитесь». Я окончательно выпадаю из реальности, машинально чиркаю свою закорючку в бланке и принимаю из рук парня букет. На всякий случай решаю уточнить. Точно для меня? Конечно. Хорошего дня. Опомниться не успеваю, курьер и след простыл. Остается только легкий морозец и совсем нелегкий шок, который отпускает медленно и нехотя. Нет, вы не подумайте, я люблю цветы. Обожаю сюрпризы, жить не могу без подарков. Просто в данный момент мне некому их дарить, устраивать и презентовать. Поэтому букет вызывает скорее подозрение, нежели радость. Записки в цветах, кстати, я не нахожу. Кто это так расщедрился, могу только гадать. Утыкаюсь носом в ароматные пышные бутоны, вдыхаю и ловлю шальную мысль. Может, Ренат? Но тут же себя осаживаю. С какой-то радостью ему слать мне цветы? Прошло 4 дня с момента нашего расставания. От парня никаких новостей. Да и мало того, что он не знает обо мне ничего, кроме имени. Так еще и образ романтичного тайного поклонника точно красавчику не подходит. Этот крайне прямолинеен. Скорее приедет с букетом сам, чем отправит его курьером. Тогда кто? Кто-то из коллег? Друзей? Знакомых? Или, может... Выглядываю в коридор, высматривая среди работников квадрата нашего генерального. Нахожу. Илья Владимирович в своем кабинете о чем-то ожесточенно спорит с кем-то по телефону. Ни взглядом, ни словом, ни улыбкой он не дает мне понять, что цветы от него. Да из чего бы? Глупости, Вика. Наверное, все-таки курьер ошибся адресатом. Но не выбрасывать же такую красоту. Да простит меня та, кому этот букет предназначался, но я выпрашиваю у нашего завхоза вазу и водружаю цветы на край рабочего стола. Пусть стоят и радуют глаз. Вообще, вторник выходит суматошным. И не только у меня. Встреча за встречей, проект за проектом, короткий перерыв на кофе с Вадимом Сергеевичем и снова все по кругу. Мне даже не удается урвать минутку, чтобы поговорить с нашим директором и сообщить, что я готова попробовать себя в новой роли и взяться за дизайн бара его друга. Он, Илья Владимирович, покидает офис слишком рано, а я снова задерживаюсь на работе допоздна. И снова в эту ночь засыпаю, прокручивая в голове номер Рената, так и не решаясь ему написать. Экватор рабочей недели, среда, начинается для меня с нового презента. На этот раз это оказывается набор шоколадных конфет из моей любимой фирменной кондитерской через дорогу. Тут я убеждаюсь окончательно, нет, адресаты мне ошиблись. Но и о том, что я балуюсь именно этой фабрикой, знает только узкий круг лиц. В основном коллеги по работе, которые наверняка видели меня не раз бегающую в обозначенную кондитерскую. Таким образом, у меня намечается круг подозреваемых. Все из нашего коллектива. И окончательно умирает маленькая и наивная надежда на то, что цветы были от Рената. Я хоть головой и понимала невероятность такой возможности, но по-детски верила. А вдруг? Утро среды на работе проходит за ноутбуком и разработкой нового мини-проекта. А в обеденный перерыв я наливаю себе чай и устраиваюсь на рабочем месте с той самой коробкой конфет. Большинство коллег повыползало из своих кабинетов и разбрелась по ближайшим кафешкам, я же лениво прижала попу к стулу. В офисе блаженная тишина, которую нарушает только приглушенный шелест принтера, который, похоже, снова забыла выключить Рита. Я скидываю туфли, разминая уставшие от каблуков лодыжки, и попиваю чай, уминая конфеты. В руках телефон, на котором я бесцельно листаю ленту популярной соцсети, бездумно тыкая лайки на фотографии знакомых. На экране мелькают новости и реклама, звезды и блогеры, за которыми я никогда толком не следила, но зачем-то подписалась. Все в основной массе одно и то же. Скучно, нудно и неинтересно. Ровно до того момента, пока я не натыкаюсь на жутко ненавистную мне строчку. Возможно, вы знакомы. Всегда, когда вижу ее, хочется фыркать, мол, Ну, даже если и знакома, наверное, есть причины, почему этот человек у меня не в списке друзей, правда? Но сегодня фыркать не хочется. Наоборот, я чуть не давлюсь чаем, когда на глаза попадается имя. Знаете, какое? Ренат Швец. Мое сердечко запинается и замирает. Я снова и снова вчитываюсь в имя и фамилию красавчика. Отставлю кружку, руки немного трясутся. По телу прокатывается волнение, отдаваясь легкими покалываниями в подушечках пальцев. Я двигаю картинку на экране так, чтобы видеть фотографию его профиля. Это он. Это точно он! Хоть я и не вижу лица парня, он на снимке со спины в черной толстовке где-то на набережной. Но я готова поспорить на что угодно, что это тот самый. Мой Ренат. Ну, не мой, разумеется, но... В общем, неважно. Все внутри сжимается. Сердце снова начинает свой бег, только теперь лихорадочный и быстрый. Оно словно в припадке безумия мечется по грудной клетке со своим слишком громким бум-бум-бум. По губам расплывается нервная улыбка. Странная реакция, согласна, но во мне просыпается алогичная радость от находки. Может, постучаться в друзья? Фамилия у меня на этой странице не Морозова, а Ленских. Мамина, девичья. В самую последнюю очередь мне хотелось бы, чтобы красавчик узнал, с кем его угораздило спутаться. Так что, если и правда? И что? Как это будет выглядеть с его стороны, Вика? Стрёмно, согласна. Я щелкаю по возможному другу, попадая на его страничку. Она, я даже не удивлена, закрыта. Тут моя радость слегка остывает. Ёшкин кот. А когда я обращаю внимание на дату последнего захода парня на сайт, рушится окончательно. Потому что последний раз он был на своей странице аж 1.5 месяца назад. Подпираю кулаком щеку и как сталкер рассматриваю фотку. Долго, дотошно, до мельчайших деталей. По-моему, даже отдаленно узнаю место съемки. Та самая набережная, где мы под утро допивали шампанское? Точно, она. Интересно, а он совсем не заходит в свой профиль? А вообще, ну, не заходит и не заходит. Какое тебе дело, Вика? У тебя его номер уже 4 дня в сумке карман прожигает. Ты не решилась, а тут еще круче. И сколько бы я ни списывала свой тупёж на нежелание быть навязчивой, но уже явно попахивает трусостью. «Вика!» Голос в мои мысли врывается так неожиданно, что я подпрыгиваю на стуле. Телефон выпадает из рук. Благо, падает экраном вниз. За постыдным разглядыванием профиля парня я не замечена. Ура! В дверях моего кабинета стоит Илья, тот, который Владимирович. И Гендир улыбается. Отвлекаю. Привет. Нет-нет. Прячу телефон в ящик стола и торопливо попадаю ногами в туфли, поднимаясь с места. Перерыв. Пью чай с конфетами. Хотите? Илья скромно утаскивает одну, стреляет глазами в букет, который и на второй день пребывания в офисе как новенький. Интересуется. Поклонник? Красивая. Что-то вроде того. Улыбаюсь, плавно съезжая с темы. Вы что-то хотели, Илья Владимирович? Зашел спросить, что решила. По поводу бара. Берешься? А, да. Хотела вчера к вам подойти, но когда вспомнила, вас уже не было на месте. Да, я хочу попробовать. Думаю, у меня получится. Я уже даже накидала кое-какие предварительные варианты, но, разумеется, нужно еще осмотреть помещение и поговорить с заказчиком. Вот и ладненько. Давай, собирайся. Через 10 минут жду тебя на улице. Что? Куда? Поедем на встречу с тем самым заказчиком. Он нас в своем ресторане уже ждет. Что оттягивать, правда? Давай, Вик. Взгляд на наручные часы. Уже 9 минут. И снова новое подмигивание. Нет. Может, все-таки это от Ильи букеты конфеты? Ресторан, в котором нам с Ильей назначил встречу его друг-заказчик, расположился всего в паре улиц от нашего офиса. Это не могло не радовать. 10 минут на машине с учетом 3 светофоров, и мы заруливаем на парковку. Разве не прелесть? Если бы погода располагала, можно было бы и пешком прогуляться. Но, увы, на улице все еще жуткая гололедица. И да, я ищу способы как можно меньше времени оставаться с нашим директором наедине. Не нравятся мне эти его подмигивания. Андрюха человек простой, но креативный. дает последнее наставление генеральной. Иной раз он может быть недоволен всем, а уже на утро со своей легкой руки дать проекту одобрение. Ему нужно время, чтобы все переварить и разложить по полочкам. Короче, Вик, спонтанность — это не про него. Я поняла. Все решения должны быть взвешены и выдержаны. Не торопить. Запомнила. Илья Владимирович улыбается, кивая. Умница. Я отвожу взгляд. Не смущаюсь, а держу приличную дистанцию. Раз уж наш генеральный директор на нее решил основательно забить в моем присутствии. Нет, будь Илья человеком посторонним, да даже хотя бы просто коллегой, мне было бы в разы проще. Где-то лишний раз ему улыбнуться, где-то подмигнуть, где-то намекнуть. А почему нет? Я девочка, и я люблю быть в центре внимания мужчины. Но в нашем случае есть огромное «но». Илья мой начальник, а она флирт с начальством. В моей жизни жирное табу. Каким бы обаятельным и привлекательным он ни был, для меня шашни с руководством не предвещали ничего хорошего. Только еще больше сплетен и пересудов. Увольте, наелась. Я думаю, все пройдет удачно, уверяю водителя, когда машина паркуется почти у самого входа в ресторан, втискиваясь между двух других. Я подхватываю сумочку с папкой и тянусь к ручке, чтобы открыть дверь и выйти, когда Илья Владимирович глушит мотор и выдает задумчиво. Хорошая ты, Вика, девочка. Меня как по щекам с размаху бьют. Их опаляет жгучий ядерный алый румянец. Он настолько яркий и интенсивный, что меня, кажется, видно даже из космоса в этот момент. В голове всплывает тут же другая картинка и похожие слова другого мужчины. Хорошая маленькая девочка Вика. Что же мне с тобой делать? Абзац. Растерявшись, я ничего не отвечаю на брошенную Ильёй реплику, а спешу отвернуться и выскочить на свежий воздух, гадая, как меня, домашнюю прилежную отличницу, угораздило так вляпаться, чтобы сравнивать двух мужиков. Дёргаю дверь и слишком резво выскакиваю из высокого внедорожника, не рассчитав расстояние и сил. Секунда, мгновение. Даже сориентироваться не успеваю, а только охнуть, как нога подворачивается. Каблук падает на замершую лужу, и я, поскользнувшись, взмахиваю руками, уже приготовившись позорно сесть задницей на асфальт и раздробить себе копчик. Как? Падение не случается? Меня ловят? Да черт побери! Меня ловят чьи-то сильные руки, хватая за талию и дергая вверх, ставя ровно на подкашивающиеся от страха ноги. Моя спина упирается в чью-то грудь, моя талия сжата чьей-то рукой. Мое сердце успевает сделать только один удар. Громкое бум. А потом мое ухо обжигает горячее дыхание и волнующий шепот. «Всё-то ты мне в руки свалиться норовишь, ясноглазая», прошивая током от макушки до пят.